хватает лопату, взмах, удар поебал. Анимальчик теряет лицо, его не узнать. Класс, как тебе такой он маск? Сталь, он и намаз. Шаль, 8 лет бомбил Донбасс. Сау, Сюзанна, мои пушки сидят на лах. Зида, пушите грамма, хуй сосы стерегана. Заволнули игру, тейпы, ты бруль. Средневековые имена моего железа. Выка, вырастай, ребера, просто моего железа. Гнилая блядина, его имя. Пули летят с карабина. Спрей, бей, не беги, уэй. Ну давай, ловлю этот груз, все падают на пол, дышай этот индопуф. Континентальная, суки, континентальная, континентальная, межконтинентальная, футболистик. Это мой саунд, это мой раунд. Сюзанна. Шаг хватает лопату, взмах, удар по ебалу. Анимальчик теряет лицо, его не узнать. Класс, как тебе такой маск? Сталь, он и намаз. Шаль, 8 лет бомбил Донбасс. Сау, Сюзанна, мои пушки сидят на лах. Зида, пушите грамма, хуй сосы стерегана. Заволнули игру, тейпы, ты бруль. Средневековые имена моего железа. Выка, вырастай, ребера, просто моего железа. Ху, градус, сук. Ну привет, сук. Это мой кастет, сук. Мой язык, язык болен. В этом деле лингвист. Дрил провайдер и лингвист. Дрил провайдер и лингвист. На тебе паутину, а? Зид за дир. Какая-то гнида, Любил пиздеть, Гром и молнии, туманы и дожди. Шедер охуец, лишь министр вождей. Это мой саунд. Jacob made this. Starks, you know the drill.